Глава 27. Никита звонит, когда я выхожу на улицу. Щеки и губы горят. Сердце колотится так, что, кажется, Денис услышит, стоит мне сесть в машину. Савицкий, надо признать, сегодня особенно внимательный. Только я появляюсь на крыльце, он мигает фарами, сигнализируя, что ждет. Выдохнув, сбрасываю звонок и перевожу телефон в беззвучный режим. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Сначала расстанусь с Денисом, потом буду думать, как быть с неугомонным хоккеистом, который при каждой встрече стремится засунуть язык мне в рот. Пригладив волосы, спускаюсь по ступенькам и почти бегу к машине. На улице так похолодало, что зимнее пальто кажется недостаточно теплым, и я бы с радостью позаимствовала гигантский пуховик, который больше похож на огромное одеяло, чем на предмет одежды. Зато в нем должно быть тепло. Сажусь в машину. Сиденье уже теплое, и на несколько секунд я просто расслабляюсь, прикрыв глаза. «Привет». Денис, наклонившись, клюет меня в щеку. Повернувшись, смотрю на него. Он улыбается, выглядит расслабленно и устало. «Привет». Тоже почему-то улыбаюсь в ответ. «Хороший же парень. Ждет меня, заботится, цветы и подарки дарит». На секунду думаю, может, зря я все это. Но быстро прогоняю мысль, когда перед машиной маячит силуэт Орлова. Он не смотрит на нас, но я уверена, что он все разглядел до того, как подошел. И дело не в Никите. Точнее, не только в нем. Я не строю иллюзий насчет меня и капитана хоккейной команды. Это в книгах все просто. Он влюбился и ради нее горы свернул и от толпы фанаток отказался. В реальности же эти девушки никуда не денутся. А я просто не вынесу читать каждый день комментарии в соцсетях. И так воротит от этого идолопоклонничества. Вообще-то после тренировок они воняют, а еще жрут, как кони, и ржут так же. «Тебя хвалят спонсоры», — нарушает Денис молчание, пока мы едем. «Говорят, наши соцсети не были так прекрасны раньше. Я надеюсь, эти комплименты будут не только на словах, но и в праздничной премии. Должны быть». Пожимает плечами Савицкий и берется двумя руками за руль. «О, это инсайдерская информация?» Играю бровями, вдруг воодушевившись. «Мне бы не помешала небольшая прибавка, чтобы побаловать себя подарком». «Пока не определен размер. Но у команды хорошо идет сезон, так что бонусы получат все». Все-таки сознается. «Только никому, Насть». «Но кому я скажу? Я же ни с кем близко не общаюсь на работе». Наши тесные контакты с Орловым не в счет. Там мы преимущественно не разговариваем. Да, с девочками у нас напряг. Суровый мужской коллектив. Да прям суровый. Отмахиваюсь. Спортсмены суровые только на льду. За его пределами — милашки. Мне иногда кажется, что это разные люди. Денис кивает, соглашаясь. Дальше мы просто катимся по вечернему городу под музыку. Хватает одной песни, чтобы прибыть к месту назначения. Мы выходим, я беру Савицкого под руку, потому что невежливо отказываться от подставленного локтя. Перед рестораном скользко, никто не потрудился убрать снег. Я мысленно снимаю одну звезду. Не успеваем подойти к двери, она резко открывается, и на улице появляется мама в компании статного мужчины. Мы с ней удивленно смотрим друг на друга, затем на спутников. Я только вчера была у нее в квартире, а сегодня мы сталкиваемся в городе. И как это называть? Я понятия не имела, что она вернулась. Вздохнув, натягиваю на лицо улыбку. Мама делает то же самое. «Привет, мам». «Милая». Раскинув руки в стороны, мама бросается ко мне с объятиями. «Я так рада тебя видеть». Прижавшись ко мне, она шепчет на ухо. «Я потом все объясню. Не устраивай сцен». «Ого себе! Вот, значит, какого она обо мне мнения. Интересно, если бы я не поздоровалась первой, она бы вообще прошла мимо меня, а потом написала сообщение «Я тебя не стыжусь, просто момент для знакомства был неподходящий». В глазах начинает печь. Но я не позволяю себе расплакаться. Ведь должна была уже привыкнуть за столько лет. Но почему-то каждый раз больно, как в первый. «Взаимно? Ты уже вернулась?» Я думала, ты улетела на 2 недели. Да, нам с Владимиром пришлось вернуться. Но завтра мы улетаем снова. Она возвращается к своему кавалеру. Ее спутник улыбается мне. Я же крепче хватаюсь за локоть Дениса, удерживая себя и эмоции в узде. «Кстати, Володь, познакомься. Это моя дочь Настя». «Очень приятно». Продолжаю фальшиво улыбаться. «Взаимно. И я рассчитываю на более тесное знакомство. Простите, что сейчас все проходит в спешке». У Владимира приятный голос. Он очень галантный и обходительный. Но мне он не нравится. Возможно, потому что момент неподходящий. А может, я слишком обижена сейчас на маму, чтобы воспринимать жизнь вокруг как положено. «А что это за милый молодой человек?» Переводит тему мама. Конечно, своих ухажёров она никогда не знакомила со мной. Я всегда знала, что они есть, иногда даже утешала маму в моменты разрыва отношений, но не была знакома с ними лично. «Это Денис, мой коллега». «О, даже так?» Задумчиво тянет мама. «Ладно, тогда не будем вас отвлекать. Я позвоню тебе завтра». Она целует меня в обе щеки. «Не забывай про цветы». Они идут к машине, а мы заходим внутрь. Настроение от взволнованного опускается до скверного, но я все равно решаю довести дело до конца. Мы проходим за стол, Денис помогает мне снять пальто. Он злится, движения резкие, а взгляд полыхает недовольством. Мы садимся за столик, официант спрашивает, не желаем ли мы заказать что-то сразу. Савицкий просит оставить нас. Он будто что-то чувствует, и от этого я неловко ёрзаю по сиденью. Беру меню и внимательно изучаю его, пряча взгляд. Пара минут. Мне нужно не так много, чтобы перестроиться. «И что это было?» Не выдержав, спрашивает Денис. «Ты о чем?» Невинно хлопаю ресницами. «Коллега? Серьезно? Его меню с грохотом опускается на стол. На нас оборачиваются, и мы замолкаем на несколько секунд, позволяя напряжению скакнуть до предела. «Ты бы еще сказала, что первый раз меня видишь». «Что с тобой происходит, Настя?» «Что со мной происходит?» Спрашиваю, потупив взгляд. Не хватает сил смотреть Савицкому в глаза. «Ты не хочешь знакомить меня со своей семьей? Избегаешь меня. Мы не общались почти неделю. От тебя ни словечко за все дни. Про секс я вообще молчу». Он замолкает, а я набираю воздуха побольше, чтобы, наконец, произнести незаготовленную прощальную речь, как Денис вдруг перебивает. «Только не говори, что все дело в работе. Не в ней». Качаю головой и поднимаю взгляд. Денис хмурится и как-то подозрительно затихает, хотя я видела, как он собирался сказать что-то еще. У меня, похоже, на лице все написано. «Я хочу расстаться». Сердце оголтело, колотится, к горлу подступает тошнота. Так всегда бывает, когда я сильно волнуюсь. Положив меню, прячу руки под стол. Они трясутся, как и все тело. «Ты что?» «Я, конечно, догадывался, что у нас есть трудности, но чтобы настолько...» «Насть, в чем проблема? Я стал уделять тебе мало внимания? Или у тебя появился кто-то еще? «Нет, нет, никого нет». Мотаю головой из стороны в сторону. «Тогда я вообще ничего не понимаю», — растерянно произносит Денис. «Просто я хочу сказать, что давно планировала расставание, что дело не в нем, а во мне, что мне было очень хорошо с ним. Но все это такая ерунда, что вместо кучи причин я просто озвучиваю одну. Пожалуй, самую главную. Я больше не люблю тебя, прости». «Это из-за него? Из-за Орлова?» «Что? Я видел, как он на тебя смотрит. Насте нужно быть слепым, чтобы не заметить». Денис сверлит меня взглядом. Меня сосет под ложечкой. И я не знаю, всему виной волнение, недовольство Савицкого или то, что Орлов слишком открыто на меня пялится, не боясь быть замеченным. «У тебя было что-то с ним?» «Нет». Я вру так легко, что сама верю в свои слова. Дело действительно не в нем. И ни в ком-то еще. Я не хочу продолжать наши отношения. И знаю, что мы работаем вместе и будем видеться. Наверное, первое время будет тяжело, но, пожалуйста, давай не позволим личному влиять на профессиональное. Глаза Савицкого округляются. Он даже приоткрывает рот от удивления. Я же хочу спрятаться под стол и просидеть там до тех пор, пока Денис не уйдет, а проблема не решится сама собой. «Вы готовы сделать заказ?» — спрашивает официант, остановившись у нашего столика. «Нет, еще несколько минут», — отвечает Денис. И когда мы снова остаемся вдвоем, снова смотрит на меня. «Ты думаешь, я тебя уволю?» «Боже, ну почему он такой умный? Я теперь чувствую себя идиоткой». Честно признаться, была такая мысль. «Я не буду пилить сук, на котором сижу. Ты хороший пиарщик. Я предложил твою кандидатуру из-за профессиональных качеств, а не потому, что мы встречаемся». «Встречались. Поправляю я его». «А? Да». Бесцветно соглашается. «Знаешь, если я могу что-то исправить...» «Ничего, Денис. Пожалуйста, не усложняй все еще больше. Мне и так было тяжело это сказать. Я ценю все, что между нами было». «О, вот этого дерьма только не нужно. Я тебя услышал, Настя. Если хочешь расстаться, окей. Я принимаю твое решение. Хоть и не понимаю его. Мы расстались, точка. А сейчас я бы хотел поужинать. Весь день ни черта не ел». Кивнув, я поднимаюсь и в спешке натягиваю пальто. Вроде бы все прошло спокойно и даже как-то слишком хорошо. Настолько хорошо, что я не испытываю облегчения и не чувствую себя свободной. Наши отношения закончились одним коротким окей, и это чертовски странно. Наверное, я еще пожалею о том, что не убедилась, окончательно ли мы расстались, или у Дениса будут странные неловкие попытки меня вернуть. Но сегодня у меня не осталось сил на моральные битвы. Поэтому я, наверное, впервые в своей сознательной жизни прислушиваюсь к совету мамы и не ищу дополнительных смыслов в произнесенных словах. Выхожу на улицу, вдыхаю морозный воздух и, смахнув с экрана все уведомления от Орлова, пишу Полинке сообщение, что я официально свободна и готова к ее вечеринке одиноких сердец.